Глава 6. Когда я увидела очередь едва не длиннее, чем была к градоначальнику, то чуть не уронила корзинку с хлебом и молоком, которую мы с Алкой купили по дороге. «Это что за возврат в 90-е?» – удивилась я. «Что хотят все эти люди?» Когда приблизились к дому, заметили сбившихся с ног близняшек и красную, как рак, незамужнюю сестру Алки. И все стало ясно. Я втянула носом запах пригорелых блинов и покачала головой. Перегрели сковороду, отдала корзину Белле и велела девочкам отдохнуть. Сама же с видом генерала осмотрела учиненный в кухне разгром и закатала рукава. «Приступим!» В своем мире я бы уже валилась с ног от усталости, но сейчас, получив в свое распоряжение молодое сильное тело, была готова горы свернуть. Ведь стареем мы лишь внешне, а внутри остаемся молодыми и деятельными. Только нельзя забывать, что аватар, как говорит моя внучка, мне достался с сюрпризами. То огнем пыхнет, то дымом завалит, то молнией укусит, а еще тревожили слова Громилы, который признал во мне наемную убийцу. И нападение на площади не выходило из головы. Вот бы в тот момент молния сработала, так нет. Я будто получила в подарок новомодный электромобиль и понятия не имела, как двери открываются. И если к машине прилагалась инструкция, то к новому телу лишь неприятности. Гости разошлись далеко за полночь. Я с улыбкой проводила последнего посетителя и вытерла рукавом пот со лба. Поясница ныла, голова стала тяжелее чугунной сковородки, но идти спать было рано. Я не привыкла оставлять после себя кавардак на кухне. Поэтому сначала перенесла заснувших девочек в спальню, а затем принялась за уборку. Вымыла полы и очистила плиту, насухо вытерла любимую сковородку до блеска и полюбовалась своим отражением. Выглядела так, будто не работала до рассвета, а только что проснулась, бодрая и веселая. Отложив инструмент первой необходимости, будь то самозащита или быт, собиралась пойти спать, но зацепила длинным подолом старый котел, в который горожане бросали монетки, получая румяные блины. Зазвенело так, что проснулась Алка, прикорнувшая на лавочке. «Денежки!» — подскочила она и с трудом перевернула котел. «Ого! Да на это можно таверну открыть!» Я подперла кулаком подбородок. «Интересная идея, но мы с девочками не справимся». «Я помогу!» — пообещала Алка. «И сестра моя!» «А как назовем?» — почти сдалась я. «Ум отъешь!» Радостно засмеялась соседка. «Так люди про твои блины говорят». Признаться, у меня тоже мелькала эта мысль. Очень уж местным мои блины зашли. Опять-таки, определенность на будущее. В мире, где у нас с девочками нет ни родных, ни друзей, стоит создать подушку безопасности. «Хорошо», — решилась я, — «но сначала спать». Провести в кровати больше 2 часов не удалось. Меня разбудил стук в дверь. Голоса девочек и незнакомый мужской. Я вскочила и, стремительно одевшись, спустилась на первый этаж. За столом сидел молодой человек не старше 20 и с аппетитом уминал оставшиеся блины. «Доброе утро!» – поздоровалась я и обняла подбежавших ко мне близняшек. «Это Элей Ардон», – сообщила Майя. «Он маг!» – прошептала Белла. «Вы пришли, чтобы почистить наш колодец?» — уточнила я. «Невероятно, так быстро! Я лишь вчера прошение подавала». «Неужели в этом мире нет бюрократии? Чтобы в приюте устранили течь, пришлось ехать в управляющую компанию, писать заявление, потом еще 2 дня звонить и требовать, чтобы к нам выехали. На 3-й гости пожаловали, но, казалось, они все 3 дня праздновали, а у нас собирались продолжить. Еще обиделись, что я их на порог не пустила. Размахивали гаечными ключами и требовали продолжения банкета, то есть рабочего дня. Особо ретивого пришлось приложить по мягкому месту сковородкой, которую только-только сняла с огня, а нечего подворачиваться под горячий инструмент. Севери никогда ни с чем не затягивает, — весело сообщил молодой человек и отряхнул руки. — Спасибо. Где колодец? — Позвольте, провожу. Оставив девочек, я направилась к выходу. Наклонившись над колодцем, маг принюхался, а потом раскрыл небольшой чемоданчик, внутри которого в гнездах были аккуратно разложены колбочки с жидкостями разных цветов. Выбрав желто-зеленую, он вылил содержимое в воду и проговорил несколько слов, значение которых от меня ускользнуло. Ордон схватил меня за руку и оттащил от колодца за миг до того, как снизу повалил пар болотного цвета. А запах! Я хотела бы никогда не вспоминать. Но через несколько минут все закончилось, и маг деловито собрал свои вещи. «Все?» — не поверила я. «Водой можно пользоваться», — кивнул Ордон. «Но через несколько дней я приеду и проверю, все ли в порядке». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. Хоть Алка позволяла брать воду из ее колодца, таскать ведра через улицу было тяжело. «Сколько я вам должна?» «Не понял», — удивился маг. «Сколько стоит ваша работа? Или платить нужно градоначальнику? Простите, я приехала издалека, только знакомлюсь с порядками в Тахре». «Все понятно», — заулыбался он и подмигнул. «Я не служащий маг, а друг семьи Соксхлет. Вчера вечером получил послание с просьбой помочь и адресом. И с утра уже здесь. Видимо, Севери очень заботится о вас, госпожа». «Дуняша», — растерявшись, пробормотала я. Он многозначительно посмотрел на меня. Вместо того, чтобы послать по вызову дежурного мага, градоначальник попросил друга. Почему? Вскоре я узнала причину.